Владимир Сорокин. Петрушка. Рассказ из сборника «Сахарный Кремль». Лилипут Петр Самуилович Борейко, служащий скоморохом в Кремлевской потешной палате, вернулся к себе домой после пятничного концерта для внутреннего кремлевского круга в 3:00 по полуночи. Большой красный автобус потешников, как обычно развозящий лилипутов, в ночь после представления подвез его к самому подъезду 9-этажного кирпичного дома на Малой Грузинской. Водитель открыл дверь, объявил: «Петрушка зеленый, на выход!» Дремлющий в заднем кресле Петрушка очнулся, сполз на пол, неспешно пошел к выходу. В полумраке салона автобуса, казавшихся не по размеру большими креслах, дремали еще 26 лилипутов. Все они были в своих потешных костюмах, в гриме, колпаках и шапках. И все без исключения спали. Пройдя по проходу между спящими бабы-ягами, лешами, водяными, кикиморами и ведьмами, Петрушка протянул свою маленькую ручку водителю и произнес хриплым, скрипуче высоким голоском: «Бывай, Володь!» Водитель сомкнул татуированные пальцы вокруг этой ручки. «Спи спокойно!» Петрушка размашисто в раскачку спустился по ступеням автобуса, спрыгнул на мокрый от непрекращающегося мелкого дождя асфальт. Дверь закрылась, автобус отъехал. Петрушка стал подниматься по другим ступеням, каменным, к двери подъезда. Он был в костюме зеленого Петрушки, в троеверхой зеленой шапке с бубенчиками, в зеленом кафтанчике с громадными пуговицами, в зеленых переливчатых штанах и коротеньких зеленых сапожках с загнутыми носками. Лицо Петруши тоже было зеленым, но с красными веснушками и большим алым носом. За спиной у Петруши болталась зеленая, ярко блестящая даже ночью балалайка. В уехавшем автобусе остались спать еще 3 Петрушки – красный, синий и золотой. Петруша вытащил пластиковый ключ, приложил к замку из царапанной и исписанной двери. Дверь пискнула, открылась. Лилипут проскользнул внутрь неярко освещенного подъезда. Здесь было не очень чисто, но зато без следов разрушений или поджогов. 3 года назад дом уземщины выкупила дорожная управа. Петруша вызвал лифт, но тот не отозвался. «Тьфу ты, жопа антилопа!» Проскрипел Петруша свое обычное ругательство, вспомнив, что сейчас уже не пятница, а суббота. А по выходным ни один лифт в Москве-матушке работать не должен, по приказу управы городской. «Экономия» – иностранное слово, а по-русски – бережливость. Петруша побрел на 6-й этаж пешком. На каждую ступеньку приходилось серьезно зашагивать, сильно накрениваясь на другой бок. Бубенчики его звенели в такт. Зеленая балалайка ерзала за спиной. Так в раскачку он преодолел все 5 этажей, подошел к своей двери номер 52, приложил к ней все тот же прямоугольный ключ. Дверь пропела «Ах, кто-то с горочки спустился!» и отворилась. Сразу же в квартире загорелся свет и выкатился большой бежево-серебристый робот Егор. «Здравствуйте, Петр Самуилович!» «Здорово, Егор!» устало произнес Петруша, прислоняясь к низкой вешалке и переводя дыхание после долгого подъема. Робот подъехал к нему вплотную. Живот из бежевого пластика раскрылся, осветился. Внутри робота стояла рюмка водки, и сразу же зазвучал марш Тореадора из оперы «Кармен». 4 года назад это стало традицией после каждого ночного выступления в Кремле. Отдышавшись, Петруша вынул рюмку из живота робота, чокнулся с его серебристым лобком, выпил водку и поставил рюмку на место. Снял с себя балалайку, отдал роботу. Привалившись к вешалке, стянул сапоги. Потом снял свой наряд зеленого Петрушки. Повесил все на руки Егора. Робот, урча, поехал к платяному шкафу. Оставшийся в одних черных трусиках, Петруша устало потянулся, зевнул и прошлепал в ванную. Здесь уже шумел кран, наполняя ванну пенящейся водой. Петруша с удовлетворением заметил, что робот добавил в воду не надоевший яблоневый сон, а сказку «Семи морей». Он стянул трусики, перевалился через край ванны и бултыхнулся в воду. Пена пахла морем. Петруша сразу утонул в ней. Теплая вода, бурлящая вокруг его маленького, уставшего тела, была восхитительна. Выпитая водка распускалась в желудке горячим цветком. «Ништяк!» – выдохнул Петруша и закрыл глаза. В ванную въехал Егор с зажженной сигаретой «Родина». Не открывая глаз, Петруша приоткрыл накрашенный алым рот, робот вложил в него сигарету, развернулся и замер с пепельницей. Петруша с наслаждением глубоко затянулся, выпустил из ярких губ струю дыма. Столкнувшись с дымом, пена невольно затрещала. Петруша снова затянулся, промычал. Робот взял у него сигарету. Петруша со стоном наслаждения схватил свой алый нос, отлепил, швырнул на пол. Потом принялся смывать грим с лица. Смыв все, он снова открыл свой маленький рот с тонкими бледными губами. Робот вложил в него сигарету. Вода перестала течь. Петруша курил, расслабленно лежа в ванне и глядя в темно-синий потолок с приклеенными блестящими звездами. На выступлении все прошло гладко. Он скоморожил и плясал, как всегда, лихо и легко, с огоньком, вертя веретенка. Ходя кочергой, уткой, метелицей, рябчиком, щукой, самоваром, Ванькой-встанькой. А уж когда проходился американцем с жопным приседом, весь внутренний круг, собравшийся в грановитой палате, одобрительно хлопал и свистел. А князь Борис Юрьевич Абалуев дважды кинул в Петрушу золотым. «Два золотых и серебра рублей на 10», – пробормотал он, вспоминая и разглядывая звезды. «Чего изволите?» – спросил робот. «Ничего». Петруша стряхнул пепел в пену. «Дай-ка еще водочки». «Слушаюсь». Робот открыл живот. Петруша вынул из него рюмку, опрокинул себе в рот. Отдал роботу. «Фу, хорошо». Пробормотал он, переводя дух и затягиваясь. «Хорошо то, что хорошо кончается», проговорил робот. «Точно». Закрыл глаза Петруша, откидываясь на пластиковый подголовник. «Собери-ка мне поесть. Только не грей ничего». «Слушаюсь». Робот уехал. Петруша докурил, сплюнул окурок в пену. Встал, включил душ. Сильные струи воды ударили сверху из широкой розетки. Петруша сутулился, скрестил руки на гениталиях. Потом распрямился, задрал голову, подставляя лицо под струи. Ему стало совсем хорошо. Усталость утекала вместе с водой. «Ну вот». Он выключил душ, вылез из ванны. Снял с низкой вешалки махровый халатик, надел, влез на деревянную лесенку, стоящую перед раковиной. Глянул на себя в зеркало. Широкое лицо с маленькими подзаплывшими глазками, курносым носом и маленьким упрямым ртом. Он взял с полки расческу, зачесал назад редкие волосы песочного цвета. «Ну вот», — повторил он и показал себе острый язычок с белым налетом. «Будь здоров, Петруша!» Слез в раскачку с лесенки, вышел в гостиную. Там Егор уже заканчивал накрывать на стол. «Как дела?» Петруша шлепнул своей теплой, белой после ванны ладошкой Егора по его вечно холодной пластиковой заднице. «Как сажа бела!» Ответил тот, расставляя закуску. «Освежить?» «Слушаюсь!» Петруша достал из Егора рюмку, отпил половину, подцепил на вилку соленый рыжик, отправил в рот и заживал. Затем допил рюмку, взял рукой соленый огурец, сел за стол и захрустел огурцом. Перед ним стояли тарелка с нарезанными роботом вареной и копченой колбасами, ложка с баклажановой икрой и не очень аккуратно открытая банка килек в томатном соусе. В центре стола стоял сахарный кремль. Все двуглавые орлы и часть стен уже были съедены Петрушей. «Новости?» – спросил он. «Новостей нет», – ответил Егор. «Это хорошо», – кивнул Петруша, взял кусок черного хлеба и с жадностью набросился на еду. Ел он быстро и с явным усилием, словно работал, отчего голова его вздрагивала, а мускулы лица яростно ходили под бледной, нездоровой, измученной гримом кожей. «Освежить!» – приказал он с полным ртом. Робот покорно распахнулся. Выпив четвертую рюмку, Петруша сразу сильно захмелел и зашатался на стуле. Движения его ручек стали неточными. Он опрокинул банку с кильками и, отломив хлеба, принялся выматывать пролитый соус со стола. «Из-за леса, скажем, из-за гор!» Запел он, подмигнув роботу. «Выезжал дядя Егор!» Сразу ответно подхватил робот. «Он на сивой, да на телеге!» Пропел лилипут, икнув. «На скрипучей лошади!» Пропел робот. «Да его года!» «Да его года!» Запели они вместе. Петруша захохотал, откидываясь назад и роняя вилку. Сжимая в руке хлебный мякиш с вымоканным соусом, он скрипуче похохатывал, раскачиваясь. Робот стоял, помигивая синими глазами. «Освежить?» Тряхнул головой Петруша. Пластиковый живот распахнулся. Петруша взял рюмку, отпил, осторожно поставил на стол. «Ну вот!» Перевел плавающий взгляд маленьких глазок на робота. «Как стекло во множественном числе?» «В дребезге!» Ответил робот. «Молодец!» Икнул Петруша. «А как дела?» «Как сажа бела!» «Молодец!» Простучал Петруша кулаком по столу. Недопитая рюмка опрокинулась. «Фу ты! Жопа антилопа! Освежить!» Робот распахнулся. Маленькая ручка вынула из него рюмку водки. Плавающие глазки заметили сахарный кремль. «Так!» Он влез на сиденье стула, встал, потянулся к кремлю, почти ложась на стол. Дотянувшись, отломил зубец от кремлевской стены, сунул в рот, полез назад, попал ладошкой в колбасу. Сел с размаху на стул, громко захрустел сахаром. «И как у нас дела?» «Как сажа бела!» Петруша дробил зубами зубец кремлевской стены. «Вот что, Егор!» Задумался он. «Дай-ка ты мне...» «Чего изволите?» «Дай-ка мне ритулю!» В комнате возникла не очень качественная голограмма молоденькой лилипутки, сидящей в саду в кресле качалки. Лилипутка качалась, улыбаясь и обмахиваясь веером, казавшимся в ее миниатюрных ручках громадным. «Отвернись!» – скомандовал Петруша роботу. Робот отвернулся. С рюмкой в руке Петруша вылез из-за стола, подошел к голограмме, неловко сел рядом на мягкое покрытие пола, расплескивая водку. «Здравствуй, Ритуля!» – проскрипел он. «Здравствуй, дорогая!» Маленькая женщина продолжала раскачиваться и улыбаться. Иногда она подносила веер к лицу, закрывалась им и подмигивала. «Ритуль, сегодня опять это, без тебя скоморошили. 62-е представление, без тебя!» Отрывисто забормотал Петруша. 62-е и без тебя, а? Вот так. И все по тебе скучают страшно. Все. Настя, Борька, Огурец, Маринка. И этот новенький, Самсончик, водяной который. Все, все. А я тебя страшно люблю, страшно. И буду тебя ждать. Всегда. А осталось совсем это недолго, полтора годика. Быстро пролетят, не заметишь. Там у себя не заметишь даже. Пролетят, как птичка. Раз и нет, и срок кончится. И все у нас будет это хорошо. Денег теперь много, Ритуля. Зело много. Сегодня мне князь это, Абалуев, 2 золотых кинул. Кинул в морду, Абалуев, а? И все, и прошлый раз серебра швыряли. Просто, ну... Как это? Страшно! Кидают и кидают. И Сергей Сергеевич сказал, точно, что с Нового года прибавят. За выслугу. И будет у меня уже это... 120 золотом. В месяц. И еще швырялого. А? Заживем королями, Ритуля. Будь здорова там это, Риточка. За тебя». Он выпил, сморщился, выдохнул. Осторожно поставил пустую рюмку на пол. Посмотрел на качающуюся Риту. «Знаешь это, Ритуль, тот наш Витенька налево скоморошил. Это для тайноприказных. А там был один опричник, бухой сильно, напился. И Витька так ему понравился, что тот ему 3 золотых кинул, сразу. А потом это, даже его на колени посадил. Иго-го! Вином поил. И сказал, что может мы это и для опричных представим. Потому что... Опричные лилипутов раньше не любили, а теперь это любят, а? Вот, может быть. А чего? Договорится он с этим, с Бавилой, и все. И станем для опричных плясать, и будет все хорошо. Все. А тот угощал Витеньку. Так вот, и Витенька наш это, он зело борзенький. И спросил у тайноприказного прямо, в лоб. Когда пересмотрите дело кремлевских лилипутов? В лоб, а, Витенька? А тот выслушал, серьезно. И ему серьезно это, отвечает. Скоро. Вот так, серьезно ответил. Скоро, скоро. А это значит, будет это, пересмотр, а потом амнистия. И всех вас, всех 16, выпустят. Вот. Петруша щурил свои заплывшие от выпитого грима и усталости глазки на раскачивающуюся Риту. Она по-прежнему обмахивалась, прятала личико за веер, подмигивала. «Амнистия!» – произнес Петруша и облизал маленькие губы. «Погоди, я же это говорил. Я же тебе говорил уже, да? Погоди, Егор!» «Слушаю!» «Я говорил Ритуле про амнистию?» «Говорили!» «Когда?» 12 августа, 28 августа, 3 сентября, 17 сентября, 19 сентября, 4 октября. Петруша задумался. Рита качалась, обмахивалась, улыбалась и подмигивала. «Чего ты? Смеешься чего, дура?» Он взял пустую рюмку, кинул в голограмму. Рюмка пролетела сквозь улыбающуюся Риту, отскочила от стены, упала на пол. Рюмка была из живородящего прозрачного пластика. Робот тут же подъехал, поднял ее, убрал к себе в живот. «Пизда!» – выкрикнул Петруша, злобно глядя на Риту. Рита подмигнула из-за веера. «Погоди!» Петруша озабоченно скривил губы, вспомнив что-то. «Погоди, погоди! Егор!» «Слушаю!» «Мне захотелось! Быстро! Это... колпак!» Егор подъехал к платяному шкафу, открыл, вынул зеленый трехверхий колпак Петрушки. «Быстро, давай!» С колпаком в руке робот поехал к Петруше. «Быстрей, жопа антилопа! Живо!» Шатающийся Петруша выхватил у него колпак, нахлобучил на голову, скинул халат, оставшись голым. «Самого давай!» Закричал он. Сразу же исчезла голограмма Риты и возникла другая. «Государь, сидящий в царской ложе Большого театра». «Здравы будьте, государь Василий Николаевич!» Выкрикнул Петруша и попытался пройтись самоваром, но упал. «Здравы, здравы будьте!» Он заворочился, поднялся, шатаясь, поклонился государю, отдал честь и забормотал. «Есть подарочек для вашей царской милости, от болотной гнилости, от медной ступы, от конской залупы, от кошачьей сраки, от хромой собаки, от голодной бляди, от больного дяди, от мясной колоды, от сырой погоды, от битой рожи, от рваной одежи, от ползучего гада, от ядерного распада, от гнилого крыльца, от клейменного молодца, от худого лукошка, да от меня немножко». Он наклонился, выставил свой сухонький зад прямо перед спокойным лицом государя. «Егор, запал!» Робот поднес к заду свой средний палец зажигалку, вспыхнул огонек. Петруша громко выпустил газы. Они вспыхнули зеленовато-желтым. Быстрое пламя съело голову государя и погасло. В голограмме образовалась дыра. Государь по-прежнему сидел в ложе, но без головы и части левого плеча. Петруша выпрямился, пошатываясь, отошел от голограмм. Глянул. «Ну вот!» Совсем заплывшие глазки щелочки весело оценили ущерб, нанесенный государю. «Ништяк! А, Егор?» «Так точно!» «Ну-ка, это... дай прошлый!» Рядом с голограммой возникла точно такая же, но поменьше. На ней у государя не было только шеи и подбородка. «Во, видал?» Петруша подошел к роботу, обнял его заграненное бедро. «Тогда бздёх низом пошел. И это, слабо я тогда, а? Слабо пернул, а?» «Так точно!» «А сегодня как я? Круто, а, Егор?» «Так точно!» Петруша и робот стояли, разглядывая голограммы. Покачивающийся и перезванивающий бубенчиками колпак на голове Петруши то и дело прислонялся к узкой талии робота. «Освежить!» – скомандовал Петруша. И, протянув руку, вынул из робота рюмку. Расплескивая, понес ко рту, хотел было выпить, но остановился, перехватил рюмку в левую руку. А правый показал голограммам кукиш. «Вот тебе!» – толкнул локтем робота. «Егор!» Робот сложил кукиш из серебристых пальцев, показал голограммам. «Вот вам, государь Василий Николаевич!» Два кукиша, один серебристо-строгий наверху, другой розовато-белый, покачивающийся внизу, надолго повисли в воздухе. Петруша устал первым, опустил руку. «Молодец!» Он шлепнул робота по заду, выпил, швырнул рюмку за спину. Робот тут же развернулся, поднял ее, убрал себе. «Это...» Петруша почесал голую безволосую грудь. «Надо это...» Его заплывшие глазки-щелочки оглядывали гостиную. «Егор!» «Чего изволите?» «Это...» Короткопалые ручки Петруши беспокойно зашарили по груди. «Я это...» «Чего изволите?» Смотрел на него робот. «Как это...» Мучительно вспоминал лилипут, и вдруг размашисто сел на ковер. Завалился на спину, но поднялся, встряхнул головой. Бубенчики зазвенели. Робот смотрел на хозяина. Тот молча смотрел на робота, шевеля пальцами рук и ног. «Ты кто?» Спросил Петруша, еле ворочая языком. «Я робот Егор», ответил робот. «И как, дела?» «Как сажа бела». «А ты это... Но...» «Чего изволите?» «Ты кто?» «Я робот Егор». Петруша поднял руку, потянулся к роботу, шевеля губами, но вдруг рухнул навзничь и затих. Робот подъехал к нему поближе, опустился на колени, медленно наклонился, взял Петрушу на руки, выпрямился, встал. Поехал в спальню. Петруша спал у него на руках, открыв маленький рот. Робот положил его в разобранную кровать, накрыл одеялом. Снял с головы спящего колпак, поехал в гостиную. Убрал колпак в платяной шкаф. Убрал со стола. Выключил голограммы, выключил свет. Подъехал к стене. Переключился на спящий режим. Синие глаза его погасли.